Сама идея общества зиждется на том, чтобы всех направлять и исправлять. Однако человек, поскольку в нем животворится личность, никогда этого не потерпит. Прогресс разума не всегда вел общество к счастью и добродетели. Жан Кондорсе. Кто только не бросал камень в прогресс. И, надо сказать, по большей части справедливо. Пока науки и искусство шли к совершенству, души людей развратились. В структуре человеческой самости нет места личности. Человек оказывается вне самого себя. Такая потеря – следствие общественной бездуховности, когда права индивида попраны, обесценены. Жан-Жак Руссо. И выходит, что с помощью интриги мы пытаемся вернуть себе утраченное, хотя надо бы заметить, что здесь интрига смыкается, сближается, начинает походить на любое нарушение законодательства, преступление. Ведь всякий раз, разрывая узы установлений, мы оправдываем себя тем, что иначе не могли, то есть пытались через сделанное найти, восстановить, вернуть, укрепить себя. Когда-то я верил, что идеи справедливые и разумные должны сразу получить признание, и только с возрастом понял, что прогресс здесь не так стремителен, как этого хотелось бы. Ален. Прогресс откликается только на того, кто к нему подход имеет. Он как дерево, то оно в плодах, то в цветах, то одни голые ветви. И когда голые ветви, то садится ворон. Когда в плодах, подходит человек. Когда в цветах, летит пчела. Мы не останавливаемся в развитии, ну и наше реагирование на развитие тоже не должно останавливаться. Интрига – удивительный и действенный социальный регулянт. Она отображает нас и наши запросы в полной мере и наводит необходимый межчеловеческий порядок там, где силы развития по той или иной причине не видны, и мы их, в силу разных причин, все еще видеть не хотим или не способны. Каждая жизнь есть точка зрения на Вселенную. Строго говоря, что видит один, не видит другой. Любой индивид, будь то личность, нация или эпоха, есть орган, созданный для схватывания истины, и незаменим. Хосе, Ортега и Гассет. Здесь уже концептуальная ситуация, и если ее принять, то надо будет признать, что и жизнь любого из 7 миллиардов людей, живущих нынче на Земле, неповторима и уникальна. Она своеобразна и суверенна, а потому и неустранимо. Никто никому не должен мешать жить и осуществлять себя, но выполнимо это только одним единственным способом — самозащитой каждого от каждого. А как известно, лучшая защита — это нападение. Вот и появилась для того интрига. Вот для чего она есть — и почему будучи не уходит. Ее рука колючая и жестка, однако другой руки поддержки нам еще никто так предметно и столь универсально не протянул. Для того, чтобы люди могли жить согласно и приходить друг другу на помощь, необходимо, чтобы они поступились своим естественным правом и обязались друг другу не делать ничего, что может служить во вред другому. Бенедикт Спиноза. Отступиться от своего? А что взамен? Это эквивалентно потере этого присущего всему живому права жить в соответствии со своим естеством. Это же не секрет. Умаление каждого есть уменьшение всех. Общество вышло из общения. Но то, что оно ест самого себя, что усилившийся межчеловеческий поднапряг это самая острая проблема, такое стало заметно не сразу. Коллективизированная жизнь сулит нам прикрытие по многим позициям, однако ей уже вбит и кол в отношении людей. Возникла, можно сказать, магнитная нестыковка. Попробуйте сблизить разные магнитные объекты одноименными полюсами. Ничего не выйдет, они будут в настойчивом сопротивлении отталкиваться. Спиноза наивен. Ведь обязанность не делать вред – это уже вред. Во-первых, это невозможно, ибо познавательно мы несовершенны и можем делать что-то не так, даже не догадываясь об этом. Во-вторых, возложение на себя обязанности, которые тебе не подконтрольны, это ущемлять свои права на безопасность и явное противоречие осторожности и благоразумию. А есть еще и в-третьих, разве неизвестно расхожее «благими намерениями дорога в ад вымощена» и «не делай добра, не получишь зла»? Слава великих людей всегда должна измеряться способами, какими она была достигнута. Франсуа Ларошфуко. Встань мы на эту точку зрения, и от славы ничего не останется. В том-то и дело, что, видимо, уже надо понять, что социальные категории, как оценка заслуг и действий людей, есть нечто совсем иное, нежели личные, внутридомашние, измерительные и описательные характеристики. Чего нельзя делать один на один или в тесной близости, то вполне и допустимо, и эффективно, когда между людьми удаленность и отстояние. Интрига, возможно, первой это обнаружила, поскольку первой стала использовать. Нынче какой человеческий факт или событие не поскреби, везде найдешь интригу как средство осуществления. Не случайно в слове «интрига» содержится буква «Г». Нас таким образом заверяют в гарантированности всего того, за что интрига берется своими методами и средствами. Наше метафизическое знание слишком незначительно, поверхностно, неполно, поэтому оно чревато заблуждениями. Но метафизическое понимание как таковое ведет за собой воображение и оправдывает цели. Без метафизических предпосылок цивилизация была бы невозможной. Альфред Уайтхед. Кто только не пинал метафизику и не говорил, что она бессмысленна и вредна. А выражение «метафизическая интоксикация» вообще звучит исключительно насмешливо. Проблема интриги сродни этой философской ситуации. Хотя интрига и есть, но все предпочитают скорее говорить о том, как от нее избавиться. Мол, вряд ли мы сполна люди, пока мы с ней. И не видят, что дело не в интриге, а в нас, не могущих обойтись без интриги, и в нашем способе совместной жизни, порождающем на каждом шагу интригу и требующего ее. Если уж и надо было создавать общество, то сделать это следовало нам, глядя на самих себя. Наш организм — типичное общество, сообщество органов, функций, связей. Хотя даже этот чудесный механизм и тот дает сбой. Да, конечно, нам приходится ловчить и крутиться. Мы живем в трудном для себя мире. Зададимся простейшим для себя вопросом, много ли на свете честных людей? В качестве гаранта и критерия расчетов возьмем такого авторитета, как Шекспир. А что до важной измерительной константы, то пусть это будет то самое назидающее и в этом смысле точное замечание, которое есть в трагедии «Гамлет». Все-таки оно хоть и придумано, но не выдумано, то есть инсталлировано великим драматургом на основании своего опыта и знания и достаточно мощного анализа всей земной культуры. Быть честным, при том, каков этот мир, это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч. Приняв сегодняшнюю цифру населения земного шара, 7 миллиардов, мы получаем число честных, 700 тысяч человек. То есть число жителей одного средней руки индустриального города. Согласитесь, ой, как проблематично исходить из тех категорий, против которых как раз и спекулирует интрига, а тем более ориентироваться, опираться, пользоваться, исповедовать на них. Будет ли это честность или порядочность, вкупе с добротой, правдивостью, хорошестью и прочим скользким и весьма неопределенным набором наших свойств, качеств, характеристик. Общий, вполне безобидный реестр интриг дает нам английский политик-философ Фрэнсис Бэкон. Конечно, тут сказался опыт царедворца, но и обычные наблюдения над простейшими жизненными ситуациями тоже дали свои плоды. Приемчики хитрости. Первое. Не выдавать лицом и глазами своих потаенных замыслов. Второе. Отвлекать собеседника каким-нибудь предметом беседы, дабы он не имел времени найти время для возражений. Третье. Пробовать пытаться застать другого врасплох, ибо неожиданность ошеломляет и выбивает из привычной колеи. Четвертое. Хорош перехват дела, когда его можно забрать у другого и далее вести так, как это уже тебе хочется. Это отличный вариант помешать кому-то. Пятое. Удобнее, если не прямо сообщать информацию, а создавать как бы фон, когда ты вроде как отвечаешь на расспросы. Шестое. В щекотливых и неприятных делах лучше поначалу пусть вместо вас начнет какое-нибудь незначительное лицо. Я называю эту уловку «сломать лед». Седьмое. Полезно смягчить категоричность, и потому надо выражать сообщаемое обтекаемо. Люди говорят, прошел слух. Восьмое. Можно, и это очень бывает удачно, обронить слово с тем, чтобы другой подобрал его и использовал, а ты извлек из этого выгоду. Девятое. Сказанное вскользь или невзначай исключит обвинение в ваш адрес, зато попадет, что называется, в самую цель. Десятое. Никогда неплохо сваливать с больной головы на здоровую, то есть собственные слова приписать другому. Одиннадцатое. Можно оправдаться за счет другого, приговаривая при этом «а вот я не таков». 12. Еще никто не пожалел, преподнося даже осторожный намек в виде какой-нибудь занятной истории, и сам при этом получаешься достаточно прикрыт, и другие охотнее тебя выслушивают. 13. Можно просьбой уже подсказать ответ. 14. Вводить свою мысль вокруг да около, отклоняться в сторону и перебирать массу всяческих второстепенностей, пока не подвернется минута, чтобы высказать то, что тебе хочется. 15. Смутить внезапным и дерзким вопросом. 16. Внушать угодные вам мысли под видом любезности. 17. С помощью лести сделать нужный акцент в ваших желаниях. 18. Использовать черты другого человека, которые вызывают его наибольшее смущение. 19. Дорога победы над кем-то зачастую идет через нашу мнимую скромность. 20. И несколько сгустить краски тоже бывает не бесполезно. Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Здесь может быть то прочтение, что праведность самоценна вне зависимости от чьего-то мнения, однако вполне допустима и такая мысль. Иди и ни на кого не оглядывайся, ни с кем не сообразуйся, ни на кого не обращай внимания. И если на пути придется травинку подмять, камушек раздавить, пылью поднятый кому-то глаза запорошить, не слюняй взря чувства. Жизнь есть жизнь, и мое есть мое. Будь безжалостен и коварен, хитер и жесток. Все вокруг или расступись, или склонись. И если солнце взошло, то и снег растай, и вода высохни. Мы все личностны, то есть вполне автономны, то есть вполне вправе считать себя солнцем. Непогода, уйди, я сам теперь погода. Вот в этой двойственности мы все время и пребываем. Справедливости недостаточно, чтобы принести пользу другим людям, однако в самый раз, чтобы причинить вред собственной жизни. Ян Чжу. Я всегда полагал, что если бы люди хоть на минуту перестали лгать и высказали вслух то, что думают, общество бы не устояло. Самбёв. В обмане нет ничего такого. Мы обманываемся. С детства героями сказок, в юности своими первыми романтическими порывами, во взрослые годы верой в чудо, счастье, удачу. Жизнь значит бороться, Сенека. Где ж теперь человечность? Ужель удалилась навек? Человека любого страшится любой человек. Низами. И ненавидим мы, и любим мы случайно. Лермонтов. Человеку невозможно жить честно и в то же время в достатке и уважении. Генри Торро. Чем больше ума, тем меньше средств к существованию. Много знаний, много скорби. Человеку, который желает при всех обстоятельствах пребывать добродетельным, остается лишь гибнуть среди множества тех, кто недобродетелен. Никола Макиавелли. Прекрасно творить прекрасное, но разве не глупец тот, кто занят невозможным? Никто не может выбрать в жизни все хорошее и удалиться от всего плохого. Менандр. Люди похожи на слова. Если не поставить их на свое место, они теряют свое значение. Пьер Буаст. Вот интрига и ставит, да так, что каждый начинает действительно понимать свое место. Сколько лиц на земле, столько бьется сердец непохожих. Тот, кто умен и хитер, должен приладиться к ним. Овидий. Человечество тысячелетиями страдает от поистине страшной болезни — взаимного непонимания. Бернар Дадье. Вот так мы и живем, выведывая чужие тайны, а после используя их в своих интересах. Непомерные притязания — вот источник наших горестей. Шамфор. Притязания — это наши, а горести из-за этого для других. Есть люди, которые не могут жить, чтобы не первенствовать и не возвышаться над остальными, чего бы это им ни стоило. Шамфор. По-моему, не столько им, сколько окружающим. Это закон, что все подоплековые процессы выражаются интригой. Выходит, что так называемый эзопов язык тоже интрига. Есть моменты, события, эпизоды, случаи, когда я открыто, громогласно, всеизвестно сообщаю о своем желании и методах его достижения. Здесь я не скрываю своих средств, напротив, радуюсь, что они засвечены и видны. С точки зрения вообще, то есть обычной простецкой невзыскательности, это вроде бы самый правильный путь, ибо я общественен и честен. Однако с точки зрения смысла эта позиция очень даже не безупречна. Во-первых, она неосторожна, ведь есть не только те, кому отрадны мои планы, но и такие, кто завидует, недоволен, злонамерится. Во-вторых, так ли уж однозначен результат, и будет ли он столь таким, как мне это предполагается? А вдруг я в чем-то просчитался, и мой промах, а то и провал, подвергнут меня осмеянию, укорам, критике? Потому в мудром поведении должно обязательно присутствовать некоторое притаивание. Чуть-чуть доучет возможных помех, влияний и козней со стороны окружающих. И потом, всегда следует иметь в виду такой момент, как сопротивление материала. все имеющееся противится оказываемому на него воздействию, и обработка требует усилий, специальных инструментов. Не исключение воспитание, любой человеческий контакт, каждая ситуация, где мое намерение так или иначе связано с другим человеком или зависит от него. И если я буду чересчур явен, сразу, целиком и полностью раскрою карты, то успеха мне не видать. Но скажите, к примеру, ребенку, что во время лечения ему будет больно, или своей избраннице, что профессия, которой вы себя посвятили, приносит и неудобство ближним, тревогу, боль, страх за вашу жизнь, или товарищу по спортивной команде, что победит не он, но это по всему видно, а вы. Ясно же, что прямота и откровенность не самые лучшие спутники тех, кому хочется выделиться среди людей, достичь результата, успеха, свершения. Все это выводит нас не только на цели и средства, но и на методы, способы, стиль и характер использования всех тех ресурсов, обстоятельств, ситуационных специфик, по раздельность и совокупность применения которых в совершенно неафишируемом режиме даст выход мне на достижение задуманного. Вот так. И это суть. И это главное. И это то, чем никогда и никто, если он хочет хоть с малой толикой разумности прожить свою жизнь, не должен пренебречь. Интрига. Ее социальность, несомненно, мало того, она эту социальность и создает. В атмосфере интриги мы не только находимся, но и меняемся. К примеру, убийство. Внешне всего лишь один из методов достижения своей цели. А если взглянуть глубже? Занимаясь распасовками относительно другого, чтобы радикально поставить точку на его для нас помеховости, мы поняли, что убийство, во-первых, это целая процедурная ситуация, когда убивать можно медленно, когда убивать можно словом, когда убить можно клеветнической статьей в газете, а также стравливая и затравливая людей. Убийством можно наказать, убийством можно спасти, убийством можно успокоить, примирить, решить неразрешимое. Убийством можно даже осознать себя, очеловечиться, наконец-то полюбить. Вспомним психологическую драму Родиона Раскольникова у Достоевского, когда именно топорная работа дала повод к очень изящным мыслям о смысле поведения. Кроме того, теперь для нас уже и то не секрет, что убиваются не только люди, но и время, и чувства, и планы. Убить можно все, даже самое убийство. Рост ума очевидный, а ведь начальные установки были более чем скромные и обычные. Убрать с дороги, просто подвести черту по чьей-то очень уж неприятной для нас помеховости. И интрига не случайно начинается с «и». «И» все соединяет. Вот и интрига все продолжает, связывает, сближает. Интрига искусно начинает, тайно решает, изворотливо гася активность тех, кто нам или кому мы не по душе. Земля не дает фруктов деревьям, пока они не отдадут ей свои цветы. Бог не давал миру Ньютона, пока не были отброшены химеры древних философов. Клод Гильвеций. Что ж, и от интриги мы освободимся лишь тогда, когда сами вполне уверенно и с полным понятием явно и гласно будем делать то, что сегодня делает она, крадучись, прячась, изощряясь в таких затеваниях, на которые уходит лучшая и большая часть общественного интеллекта и наиплодотворнейшего творческого потенциала. Те, кто ведет открыто войну с окружающим их обществом, погибают. Яркий пример тому — судьба Джордано Бруно. Джордано Бруно, 1548-1600 годы жизни, итальянский философ, доктор богословия. Он выбросил из своей кельи иконы, провозгласил диковинные доктрины, что солнце — это звезды, что Вселенная существует вечно, и вступил в явное противоборство с церковным мракобесием. Теоретическая и идеологическая среда того времени не захотела его ни принять, ни понять. Напротив, ожесточенно и непримиримо ополчилась. 17 февраля 1600 года, после 8 месяцев пыток и допросов, Джорданно Бруно был сожжен на костре. Общество не любит выступливых, негибких, непослушных, непокорных и очень уж прямых. Удивляться тут не приходится, это как прямой солнечный свет в глаза, и пугающе, и слепит, и больно, да и толку-то нет. А вот тех, кто мягок, уступчив, постепенен, преподносит себя мелкими неслышными шагами, кто есть так, будто его нет, тех пригревает и милостивит, даже попустительствует, разрешает им их скромную дерзость. В обществе действуют более чем странные парадоксы. Если вы окажете 100 услуг и один раз откажете, то будут помнить только отказ. Нарушение меры даже в добрых делах воспринимается как порок. Мы всегда будем нравиться, если в присутствии других будем говорить не о себе, а о них. Тут 2 умосдвигающих следствия. Первое. Зачем нам тогда все это нужно, коли нас в этом нет? Второе. Но если это справедливо для нас, то оно должно быть справедливо и для других, тех, с кем я сейчас общаюсь. А раз так, то тогда мне не надо говорить о себе, поскольку это будут делать они. Но ведь это равносильно тому, что чесать правое ухо левой рукой. Ведь получится, что одним своим присутствием я все равно говорю о себе. Будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к тебе жестоки. Леонов. Если хочешь, чтобы у тебя не отняли, лучше раздай сам. Если хочешь, чтобы твой голос был услышан, лучше промолчи. Ругают, осуждают — радуйся. Хвалят, одобряют — бойся. Огорчайся. Толстой. Когда женщина не права, первым делом у нее нужно попросить прощения. Фрэнсис Круассе. Чтобы иметь, надо отказаться, а чтобы получить, необходимо дать. Хочешь, чтобы люди шли за тобой, иди за ними. Лао Цзы. Лучшее из поучений — начать учиться самому. Мы ничего не совершили бы в этом мире, не будь мы движимы ложными идеями. Фонтенель. Отступление — залог продвижения вперед. Хун Цзэчэн. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Пророкам ставят памятники из тех же камней, которыми их забрасывали. Габриэль Лауп. Дурак — это тот, кто считает себя умнее меня. Станислав Ежелец. Чтобы не оказаться виноватым, нужно 1000 раз быть правым. Оноре де Бальзак. Живи как можешь, если нельзя как хочется. Стаций. Если нужно, откажи себе в чем-нибудь и плати тому, кто будет тебя слушать. Ян Амос Коменский. Очень часто мы призываем других к добродетели только для того, чтобы дать простор своим порокам. Мария фон Эбнер Эшенбах. Люди редко говорят ту правду, которую стоит говорить. Оскар Уайльд. Интеллигентность — это, среди прочего, умение отчетливо понимать низкие мотивы своих действий. Добрович. Возможность украсть создает вора. Фрэнсис Бэкон. Пытаясь жить в ладу со всеми, кончаешь разладом с самим собой. Жильбер Сесбрум. Педагог. Человек, который лучше знает, как поступать с чужими детьми, чем со своими. Жюльен де Фалкенаре. Без несовершенства неощутимо и счастье. Альбер Камю. Так мир устроен, разве это ново? Кто больше сделал, счастлив меньше всех. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Томас Брукс. Когда 100 человек стоят друг возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то другой. Фридрих Ницше. Взаимное понимание требует взаимной лжи. Дон Аминадо. Про позор ни к чему твоя речь, ведь позор моей славы опора. И не надо советовать славу беречь. Моя слава — источник позора. Джалалиддин Руми. Пресечь чужое очень нетрудно. Достаточно создать помеху. Смотрите, параллельные линии, чистые, правильные, ровные, не устояли, поддались. Я имею в виду то, как они теперь излучают вовне, какими воспринимаются постороннему взору, на искажение чужому глазу. Вот так другой человек может своими короткими, но умело исполненными вредящими действиями ничего не оставить от нашего реноме и имиджа, от годами наработанной и так трудно завоеванной репутации. Как легко оболгать и дискредитировать человека, как это очень просто обнулить любого из нас, превратить в ничто, в расползающийся веер никудышной бессмыслицы. Мы не можем ждать, мы не в состоянии терпеливо терпеть, и у нас не получается прощательно забывать. Платить за услугу услугою равной неверно. Да будет услуга нужде соразмерна. Тирувальвар, 3-4 века, индийский поэт. Это пример мелкий, пустяшный, но значение его велико, ибо он показывает, откуда и как растут корни интриги. Сделаешь А равным Б, подумают, что пожлобился в благодарности. Сделаешь А больше Б, подставишься, поскольку породишь соблазн в другом человеке подоить тебя, ведь твоя щедрость говорит о наличии у тебя излишков. Пробегите умовзором жизнь лучших и плодотворнейших людей и народов и спросите себя, может ли дерево, которому суждено гордо прорастать ввысь, избежать дурной погоды и бурь, и не принадлежат ли неблагоприятное стечение обстоятельств и сопротивление извне всякого рода ненависть, ревность, своекорыстие, недоверие, суровость, алчность и насилие к благоприятствующим обстоятельствам, без которых едва ли возможен большой рост даже в добродетели. Фридрих Ницше. Вообще-то ненависть, ревность, своекорыстие, алчность и прочее являются весьма интересными обстоятельствами. Они межсубъектны. То есть это факторы, которые реально имеются, но не принадлежат ни тому, кто, ни тому, кого, скажем, ненавидит. Интригу ненависти можно было бы сравнить с полетом пули, однако на пулю не повлияешь, коли она уже летит, а на ненависть можно подействовать даже в момент выстрела, но, конечно, при условии, что нам об этом неизвестно. Интрига — это условное как бы согласие другой стороны, чтобы в отношении нее было произведено чужое, злое и на убой воздействие. Нам надо жить, не давая другим такой форы. Давайте всегда в момент видения вокруг лично нас чего-то непривычно обычного, замечания ослиных ушей, интриги, вести себя инверсно, то есть встречно тому, как должны были бы, то есть как того от нас ждут. Конечно, человека можно представлять и глупым, и неистовым, яростным, и безумным. Его можно рисовать зловредным, жестоким, порочным, далеким от каких бы то ни было добродетелей и мудрости. Однако не стоит забывать и то, что речь идет о естественном природном существе, наделенном всей той отрицательной предрасположенностью, о которой обычно хотят говорить в укор и порицание. Может быть, пороки — это как болезнь, в конце концов, не обязательно же сразу смерть, можно ведь и вылечиться. Или добродетели, они как мираж в пустыне, фантазируются же не помойные и выгребные ямы, а цветущие и плодоносные, полные родниковой воды оазисы. И это при том, что ползешь в заботах спасения по раскаленному песку, весь грязный от пота, безрадостный мыслями и весь растерянный в упованиях. Человек — это не только то, что звучит гордо, это еще и вол. Так что самое верное — это знать свое место». Вообще интрига, будем откровенны, показатель того, что в общественной жизни людей не все ладно. Нет нужных обычаев, должных законов и необходимых балансирующих регулирований. Ведь интрига направлена не на себя, интригуют люди друг против друга. И как есть сегодня заслон валютным неправомерным действиям людей, так точно должен быть антиинтриговый некий заслон интриги. Плод вызревает через, сквозь цветок, и солнце светит нам сквозь атмосферу. Быть — это пересопротивлять другое. Не будь ни слишком близко, ни слишком далеко от царей огня, старших и женщин. Окажешься слишком близко — они погубят тебя, окажешься слишком далеко — они будут бесполезны для тебя». Древняя индийская мудрость. Исторический путь не тротуар Невского проспекта. Он идет целиком через поля то пыльные, то грязные, то через болото, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественные дела. Чернышевский. Вспомним пьесу Чехова «Дядя Ваня», 1897 год. Войницкий, дядя Ваня, поняв, наконец, суть Серебрякова, в отчаянии произносит: «О, как я обманут! Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика! Я работал на него, как вол! И я и Соня выжимали из этого имения последние соки. Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он написал и изрекал, казалось мне гениальным. Боже! А теперь? Вот он в отставке, и теперь виден весь итог его жизни. После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен. Он ничто. Мыльный пузырь, и я обманут». Человеку светскому надо уметь, подобно хамелеону, менять каждый раз цвета, и в этом нет ничего зазорного или мерзкого, ибо все это имеет отношение только к манерам, а отнюдь не к морали. Честерфилд. Всякая идея для своего успеха нуждается в жертвах. Из житейской борьбы никто не выходит незапятнанным. Эрнест Ренан. Если у тебя широкие плечи, крепкие зубы и здоровый бас, если ты весельчак, хвастун, а иногда и негодяй, ты можешь рассчитывать на расположение людей. Они будут называть тебя титаном, гением и бог знает кем. Гаммерлинг. Если все люди разные, то зачем нам чья-то искренность? Мы никто не нужны друг другу, но чтобы это узнать, нам приходится идти навстречу, быть вместе. Единение позволяет прятаться, а для живого — способ выжить. Кстати сказать, только в спокойствии каждый из нас знает себя. Только унижение заставляет любить, возвышенность побуждает бороться. На то нам и дети, чтоб было кому отомстить за наших родителей. Ухудшать тоже полезно, ибо иначе хорошее никогда не появится. Только напрягая ситуацию, мы можем получить желаемое. Скажем, только когда рвешь пальцами струны гитары, она начинает издавать мелодичные звуки. Хоть будь ты холодна, как лед, и чиста, как свежий снег, ты все же не избежишь клеветы. Уильям Шекспир. Убейте вашу совесть. Это самый большой враг всякого, кто хочет быстро добиться успеха в жизни. Анаре Мирабо. 1749-1791 годы жизни, французский политический деятель. Подлинное равенство людей в их праве на неравенство. Нравственность, вернее, ее исповедание, для людей часто становится мерой обладания собственностью, в смысле, а кто я, собственно, и свободой. И тогда начинается многополюсное обрисовывание одного и того же. При этом такая вещь, как искренность, не претерпевает никаких изменений или деформаций. Я полагаю, что здесь проявляется эффект ножа, который доверчиво открыт и к бутербродному маслу, которому он позволяет таким образом адаптироваться через намазывание к хлебу, и к сердцу какого-то человека, когда на того совершается бандитское нападение и лезвие услужливо предлагает не перечить на точке. Общее ощущение от жизни в обществе — ожидание нападения. Отсюда задача — выставить блок, заслонить себя, показать границы своей и личностной, и социальной территории. Иногда же мы не ограничиваемся только сдерживанием удара, но и активно упреждаем любые выпады, причем потенциальные в первую очередь. Как? Да как всегда и везде — нападением. Жди каждый день какой-нибудь беды от людей. Гром гремит прежде, чем поднимается буря. Здания предвещают свое разрушение треском. Дым возвещает о пожаре. Опасность со стороны людей подкрадывается неожиданно, и чем она больше, тем тщательнее скрывается. Мы ошибаемся, когда верим выражению лица людей, приближающихся к нам. У них только наружность людей. В душе же они звери. Сенека. «Помогай себе сам, тогда поможет тебе каждый». Фридрих Ницше. Главные обязанности людей основаны на их беззащитности друг перед другом. Люк Вавинарк. «Пусть человеку нет никакой выгоды лгать, это еще не значит, что он говорит правду. Лгут просто во имя лжи». Блес Паскаль. Пакость — это когда нет сил быть слабым. Трудно человеку быть хорошим. Питак. Худших везде большинство. Биант. На фоне этих высказываний оптимизм объединения людей в общество был скорее замешан на экзальтации, упованиях и эйфории, нежели на здравости и уме. Видимо, о том и была мысль Достоевского, что, чтобы умно поступать, одного ума мало. Мы только сегодня начинаем понимать, что у массивов с огромным числом элементов, то есть у множеств, свои внутренние правила. Множественность физического мира на его микроуровне дает закон неопределенности, когда поведение одного и само непредсказуемо зависит от всего вокруг и даже от частицы, что может быть в удалении от него на сотни и сотни световых лет, и само также непредсказуемо влияет на все остальное. Социум породил для себя связи и ситуации, в которых сам же запутался и застреножился. Так что если бы куму, да еще и знание, но тут действует более чем коварный парадокс. Есть такие знания, от них зависит все, которые узнаешь тогда лишь, когда беда, нанесенная незнанием, непоправима. И мы сетуем сокрушенно. Вот бы нам знать об этом раньше. Однако с тайной интриги, я думаю, мы поспели все же вовремя. Не льстить никому, не ждать, чтобы кто-нибудь оказал нам внимание. Чудесное положение, золотой век, наиболее естественное состояние человека. Жан Лабрюйер. Вот от этого, от наивного золотого века и ушла цивилизация, ушла вперед. Но когда идешь вперед, то помимо всех преимуществ, красивые виды, радость приближения к тому, к чему стремишься, есть еще и такая вещь, как свинцовая тяжесть ног, общая усталость, необходимость преодолевать бездорожье и встречи в пути с разбойниками. Вот этот весь минусовый перечень как раз образно и представляет собой то, что есть интрига. Ноги. Это поступь прогресса, но каково ей поступи быть, когда она шагает, мучается, страдает, терпит, претерпевает, гудят ноги, болят ступни, в мозолях и крови подошвы. Это интрига. То, что есть, то, чего бы не хотел, то, без чего, увы, нельзя. Чем более человек имеет в самом себе, тем менее для него могут значить другие. Артур Шопенгауэр. Это те самые скрытые плоды цивилизации, которым мы до сих пор не придавали значения, а из них проклюнулась, образовалась, синтезировалась и выросла интрига. Вы хотите, чтобы вся Вселенная была добродетельной, и не чувствуете, что все бы моментально погибло, если бы на Земле существовала одна добродетель. Маркиз де Сад. Что значит еретичествовать, видно хотя бы из такого факта. Он для нас почти что пустяков, но когда-то это была несоответствующая духу тех времен дерзость. Подумать только. Находились такие, кто выступал против стяжательства, накопления богатства, обеспечивающей ценностями жадности. Спрашивается. А для чего еще тогда жить, если не иметь? Ложь — это и есть желанная другими правда. Иная ложь может быть в 10 раз благороднее правды. Герхард Гауптман. Давайте будем правдивыми перед самими собой и перестанем хулить криминальное поведение, ведь любое преступление — следствие страсти, а страсти являются, да это и так все отлично знают, единственными пружинами великих дел. Получается, как 2×2=4, что необходимо поощрять преступления, дающие энергию обществу, и избегать добродетели. Маркиз де Сад. Все человеческое принципиально отделено от человеческого. И неспроста. Это есть забота самой природы, чтобы жизнь из этой формы существования, в которой она пребывает, не перешла в сферы ей несвойственные. Да, мы все время грешим и неправедны значительно чаще, чем то допускают многочисленные этические теории. Но будь иначе, океанам на нашей планете пришлось бы сменить их воды на слезы раскаявшихся сынов человеческих. Если мы отваживаемся тягаться с самим земным притяжением, когда подпрыгиваем, то разве могут быть для нас препятствием какие-то там наши же сомнения в успехе наших же начинаний, задумок и планов? Личность — это степень независимости от других. Нашей натуре, как бы то ни отрицали разные добренькие, мягкосердечные, и иные, нежнейше настроенные к другим души, нужна жесткость. Да-да, именно она, как базовый принцип и постулат. Манеры поведения могут быть гибкими, пластичными и приспособительными, но весь каркас позиции, приемлем и имеет смысл только в твердости. Все подвижное и податливое в обращении с людьми заведомо обрекает своего носителя на неуспех, а в перспективе и на гибель. Речь идет об основном требовании к людям в рамках их главного дела, требование, выражающего контактную нашу специфику, подчеркивающего ее, требование без исключения для всех равноодинаково при любых обстоятельствах, требование решительное и без оглядки рвущего хилую паутину заграждений приторного гуманизма. Особенности нашего бывания в обществе и совместной жизни с другими. В других нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами. Джордж Сантаяна. У каждого из нас есть вторая натура, для которой любой наш проступок оправдан. Роберт Музиль. Если хочешь, чтобы курица неслась, ты должен терпеть ее кудахтанье. Английская пословица. Даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства и вести дела, не прибегая ко лжи. Мишель Монтень. Недовольство — первый шаг в развитии человека или народа. Оскар Уайльд. Предать могут только свои. Жизнь никогда не бывает справедливой. Для большинства из нас так оно, пожалуй, и лучше. Оскар Уайльд. Недостаточно иметь заслуги, надо уметь людям понравиться. Честерфилд. Мне кажется, всякий, кто в здравом уме, всегда стремится быть подле того, кто лучше его самого. Платон. Правильнее будет подлее. Ссора — это призыв к сотрудничеству. Шмелев. Скорее наоборот, любое сотрудничество — это начало всевозможных ссор. И если счастье сам ты взять себе не мог, его не смогут дать ни царь земной, ни бог. Мирза Шафи. Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить. Вудро Вильсон. Объяснение этому может дать только коммуникалистика. Она рассматривает людей не только в правоте одной стороны, но и в одновременной с ней правоте другой стороны. Однако не только. Есть еще и обусловленность неправоты правотой и наоборот. Кто хочет помочь людям, тот не может не лгать. Лев Шестов. Перестать с людьми быть начеку — это все равно, что из гранаты выдернуть чеку. У нас, у людей, даже любовь приняла хитрющие формы. Иными словами, мы и от интриги решили защититься интригой же. Любите человечество, но не любите его таким, как оно есть. Джакомо Казанова. Люби ближнего, но не давайся ему в обман. Козьма Прутков. Человеком можно управлять. Всегда возможно создать такую ситуацию, при которой он задрожит. Интрига — естественный уравниватель и успокоитель. Как вода сама собой затекает туда, куда наше видение не достает и не проникает, так и она, часто без излишних забот, хлопот и беспокойств, решает такие ситуационные узлы, к которым-то и доступа, считая, нет. Ведь общество — это не просто люди, это межчеловеческие контакты, и они таковы, что если их решать по привычной социальной схеме, то будут и крики, и ругань, и слезы, и кровь. Государственные институции — Это, в общем-то, довольно грубый механизм гармонизации массовых коллизий, особенно на бытовом житейском уровне. Интрига же здесь, как рыба в воде, и изящна, и действенна, и незаметна, и незаменима. Эпизод из жизни фламандского живописца Антониса ван Дейка. 1599-1641 годы жизни. Начало 17 века. Фламандия. Мастерская художника Рубенса. Как всегда, здесь полно учеников. Один рисует с натуры, другой делает большую копию с эскиза учителя, третий заканчивает набросанные фигуры. Шума и смеха кругом немало, особенно потому, что самого Рубенса сейчас нет в мастерской. Но вдруг становится необыкновенно тихо. Замолчали даже самые веселые и шаловливые. Все стоят испуганные, растерянные и тревожно поглядывают друг на друга. На большом полотне с работой Рубенса, беспечной рукой одного из шалунов, стерт угол картины. Что-то теперь будет. Что скажет маэстро? Хорошо бы все исправить, прежде чем вернется Рубенс. Но кто осмелится коснуться полотна? Кто сумеет все исправить так, чтобы мастер ничего не заметил? И вот к полотну подходит 16-летний юноша. Движения его легки и изящны, длинные белокурые волосы в грациозном беспорядке падают на шею и большой белый воротник, голубые глаза полны блеска. Он внимательно осматривает картину, смешивает краски и накладывает их на поврежденное место. Не прошло и часа, а юноша кладет уже последние мазки. Пришедший вскоре Рубенс взглядом окинул мастерскую, дивясь необычной тишине, потом подошел к полотну и остановился перед своей начатой работой. Сердца учеников просто замерли, когда он подошел к картине ближе. Что-то похожее на сомнение мелькнуло на лице Рубенса, когда взгляд его остановился на подрисованном месте. Но потом он взял палитру и стал спокойно работать. Ученики облегченно вздохнули и благодарно обернулись к белокурому юноше. Антонису ван Дейку. Это типичная интрига подмены, интрига имитации. И в подтверждение аналогичный случай. Да, другой, да, сделанный иначе, но такой же по цели и по результату. Королева Лаодиции отравила мужа за измену и подменила его на смертном одре актером по имени Артемон, который был очень похож на короля. Последними словами мнимый король убедил придворных верить королеве. Та же тайно похоронила мужа, и ее секрет до самой ее смерти так никто и не узнал. Города переполнены людьми, дома жильцами, гостиницы приезжими, поезда пассажирами, кафе посетителями. Слишком много прохожих на улицах, пациентов в приемных знаменитых врачей, театры и кино, если они маломальски современно, кишат зрителями, курорты отдыхающими. То, что ранее не составляло проблемы, теперь становится ею. Найти место. Хосе Артега и Гассет.